Стоит ли говорить об устаревших грузах и товарах, которые мы в десятеро большем количестве можем доставить вам? Ведь если это старье за невостребованностью передается нами жандармам, значит, его своевременно не затребовали русские. Не совсем так, господин генерал. Грузы эти были дважды затребованы нашим интендантством, но так как в это время еще не было смешанной союзной комиссии, а султанабадские склады находятся вдали от Тегерана, в зоне американской администрации, то оба раза наше интендантство не получило ответа на свои запросы. Что же касается того, что взамен этих грузов будут присланы новые, должен напомнить, что идет война и дорога каждая минута. Пока из Америки прибудут сюда с новыми пополнениями, пройдут недели, а продовольствие и взрывчатка нам нужны сейчас. Мы не можем медлить. Прошу вас, господин генерал, отдать срочное распоряжение подготовить грузы к передаче нам. Я сам выйду в Султан-Абад руководить приемкой их». «Что ж, это справедливо», — сказал молчавший англичанин. Генерал Чейз глянул на него удивленным взглядом и, пожевав губами, сказал: «Хорошо, для нас эти грузы мелочь. Передавая их иранцам, мы не предполагали, что это так обеспокоит вас. Я сейчас же отдам приказ о передаче грузов русским. Вы когда хотите выехать в Султан-Абад?» «Завтра». «Отлично, шоссе туда исправное, и вы спустя 20-25 часов доедете на автомобиле». Он позвонил по телефону и отменил распоряжение о передаче грузов жандармам. Затем вызвал адъютанта и набросал текст радиограммы майору Стэнли, начальнику американского интендантства в Султан-Абаде. Распорядился передать все советские грузы, значащиеся в списке невостребованных, сдать по форме полковнику Дегорскому и сопровождающим его лицам. «Ну как, довольны?» — спросил Чейз. «Вполне, господин генерал». «Мы, американцы, любим все делать решительно, четко и сразу», — хвастливо сказал Чейз, и мы перешли к очередным делам. Вернувшись, я доложил обо всем генералу. «Знаете ли что, Александр Петрович», — сказал он, — «зачем вам тянуть и терять сутки? Отсюда ежедневно уходят самолеты до Хамадана. В Султан-Абад они идут часа два. Там посадка и получасовой отдых. Отправляйтесь завтра же на пассажирском самолете. Прихватите с собой Сиоева. А на автомобиле мы отправим интендантских офицеров, которые через полтора дня приедут к вам. Очень может быть, что неожиданное прибытие поможет вам на месте разобраться в причинах этой жульнической комбинации с грузом». Спустя час Сиоев купил два билета на утренний самолет, шедший к Султан-Абаду. Завтра же днем большая грузовая машина с офицерами и шестью солдатами для охраны грузов должна была выйти на Султан-Абад. Небольшой пассажирский самолет типа «Дуглас» готов к отлету. Аэродром в Тегеране такой же, как и всюду. Гладкое ровное поле, обнесенные проволочной изгородью с бетонированными дорожками. Два иранца в европейском платье, в мягких соломенных шляпах, суетливо лезут в машину, где уже сидит жена одного из них, молодая женщина с открытым миловидным лицом. Они летят в Хамадан. Четвертый спутник — майор из отряда, расквартированного в Луристане. Он охотно рассказывает о лурах, среди которых живет уже третий год. «Штаб нашего отряда стоит в самом центре края, в городе Хуремабаде. Мы же расквартированы ближе к Хамадану, в Буруджере. Это тоже город луров. Он окружен огромной глинобитной стеной. В самом же городе имеется арк, то есть крепость, в свою очередь обнесенная еще более высокими и толстыми стенами. Они так массивны, что 10 лет назад, когда было в горах восстание, и отряды луров подходили к Буруджеру, мы полили по ним из пушек, установленных прямо на площадках стен». «А как теперь там? Тихо?» — спрашивает пятый пассажир. Это бледный, тощий юноша, посланный в Луристан отцом, крупным тегеранским коммерсантом по торговым делам. «Совершенно спокойно. А что?» — интересуется офицер. «Мне придется быть и в Буруджере, и в Давлет-Абаде, в Туле», — говорит юноша. Тревожный огонь теплится в его глазах. «Можете чувствовать себя, как в Тегеране», — успокаивает его офицер. «Дороги безопасны, они охраняются конной жандармерией. Всюду посты, заставы. Гарнизоны наши есть во всех крупных пунктах края. Вдобавок же луры, как вам, вероятно, известно, разоружены после мятежа». «Да, я это знаю», — кивает сын купца. «Господа, заканчивайте посадку. Через 5 минут отлет», — напоминает дежурный по аэродрому. Сиоев плотнее усаживается в кресло и закрывает глаза. Бравый сержант не очень любит полеты и предпочитает поспать. Еще мгновение, и тегеранская земля, желтая и сухая, убегает из-под ног. Внизу прыгают плоские кровли домов, мелькают площади пересечения улиц. 4 ровных шоссе выбегают из столицы, уходя в разные концы страны. На Казвин, Кум, Исфагань и Мешет. А внизу все еще бежит, клубится и пылит Тегеран. Цветные мозаичные купола мечетей горят в блеске раннего утра. Сады, аллеи, базар, узкая лента полуигрушечной 15-километровой шахской узкоколейки. Вокзал Транс-Иранского Великого Пути, арыки, пешеходы, топхане, дворцы — все это пронеслось и сразу же исчезло. Голая равнина легла под самолетом, выжженная, плоская, с редкими селами, с чахлой зеленью, она непривлекательна. Только снеговая шапка Димовенда, отроги Шимрана, досиневшие далеко хребты Мазандеранских гор скрашивают унылый иранский колорит. Самолет изредка потряхивает. Тогда молодая иранка испуганно вскрикивает, закрывая глаза. Самолет идет над равниной. Внизу все чаще попадаются зеленые поля. Большое озеро сверкнуло слева, блестит неширокая река, в стороне от нее протянулось более широкое шоссе, окаймленное деревьями. Оно идет к югу, через Кум, на Исфагань и Кашан. Отчетливо видны автомобили, ползущие по шоссе, крохотные фигурки людей, пасущиеся стада. Небольшие холмы показываются слева. Отсюда самолет держит курс на юго-запад, в направлении на Султан-Абад. Слева в голубой дымке, в колеблющейся мгле, мерцает неясное пятно. Оно словно приникло к подножию синеющих гор. «Кум! Город Кум!» — говорит кто-то. Старый архаический город. Цитадель шиитского мусульманства. Здесь находится старинная, вся в красках и позолоте мечеть, где покоятся шахи, а также сестра эмама Ризы Хазрете, Фатиме Мосуме, то есть непорочная Фатьма. Здесь же в изобилии имеются различные духовные школы, медресе. Множество святых, алимов, проповедников, раузиханов, толкователей Корана, юродивых, студентов богословия и просто фанатиков, одержимых религиозным зудом. В тысячной толпе шныряют сииды, считающиеся потомками Магомета и потому носящие зеленые челмы. Чопорные хаджи, паломники, совершившие хадж в Мекку, поклонившиеся черному камню Каабе и гробу Магомета, с важной неторопливостью прохаживаются по темным улочкам священного города. Голодные студенты в длинных абах, в чаянии бесплатного обеда, поджав под себя ноги, сидят на перекрестках, монотонно напевая под нос суры, главы из Корана, и зорко поглядывая по сторонам, не идет ли какой-нибудь неопытный крестьянин или робкая крестьянка, которым можно продать за несколько грошей исцеляющие от болезней дуа или изгоняющие бесов и ведьм талисман. Степенные мулы в сотый раз медленно перебирают зерна своих четок, что-то сосредоточенно шепча сквозь плотно сжатые губы. Глаза их устремлены вниз, они не видят никого, их душа говорит с Богом. Потрясенные, застывшие в стороне крестьяне ждут удобного момента, когда почтенный мула закончит свои беседы с Богом и обратит на них свои заплывшие жиром глаза. В потных ладонях бедняков лежат плотно зажатые шаи и с трудом заработанные серебряные краны, которые через несколько минут перейдут в широкие карманы духовных отцов. Мечети, муллы и сеиды — вот отличительная черта этого небольшого и крайне реакционного городка, в котором на двух жителей приходится один мулла или ахунт. Все наиболее реакционные муллы, известные своей нетерпимостью к новшествам и реформам, выходцы из Кума или питомцы его духовных школ. Сюда, как и в Кербалу, привозят мертвецов для того, чтобы они могли в недрах священной земли ждать страшного суда. Все это стоит больших денег, поэтому только состоятельные люди завещают похоронить их в Куме, Мешеде или Кербале. Много мечетей, маленький базар и огромные кладбища. Вот колорит этого непривлекательного городка. Здесь все охвачено религиозным дурманом, ханжеской имитацией, подделкой под свою собственную Мекку. Сюда по временам совершают паломничество верующие, приходящие издалека. Деньги и приношения текут изо всей страны для того, чтобы сотни жирных, обленившихся бездельников, ханжески закатывая глаза, часами проводили споры и беседы о такой белиберде, как, например, какого цвета был крылатый конь Магомета, Аль-Барак, на котором пророк возносился на небо, или же какой величины должны быть ногти правоверного шиита, когда он в Мекке прикасается к Бейтуллаху. Крестьянская масса Ирана кормит три таких священных города-паразита – Кум, Мешет, недалеко от границ советского Туркестана, где находится прах святого имама Ризы, и, наконец, город Кербала в Месопотамии. Тысячи мул, ахундов, алимов и прочих бездельников и объедал отлично живут в голодной, нищей стране. Самолет делает крен и уходит вправо. Темное мерцающее пятно ползет, расплывается и гаснет в мутно-голубом небе. Мы все дальше уходим в сторону Султан-Абадских гор. Мой сосед-офицер подремывает, изредка сонно приоткрывая глаза. Юноша-купец съежился и посерел. Большеглазая иранка уже свыклась с покачиванием самолета. Иногда она что-то говорит мужу, и, видя, что он не слышит, ее улыбается, показывая белые красивые зубы. Сиоев крепко спит. Его не интересует развернувшаяся картина. На горизонте растет огромное село Саве. Оно все в садах. Маленькая речушка проходит посреди него. Длинный караван пыля подходит к горбатому мосту. Еще несколько минут, и мы пролетим над этим мирным провинциальным городком. Но что это? Взволнованно блестят глаза механика, лицо его побагровело. Пилот оглядывается назад, но механик уже спешит к нему. Юноша-меланхолик испуганно открывает рот, его глаза округляются. В кабинке пилота что-то с силой рвется и брызжет вокруг. Тяжелые капли разлетаются повсюду. Женщина в страхе закрывает руками глаза, а брызги с новой силой летят вверх, вниз и по сторонам. Самолет ныряет, затем снова выпрямляется и делает над полем небольшой круг. Гул мотора стихает. Пилот выключил его и идет на посадку. Испуганные грачи разлетаются по сторонам. Из города к самолету бегут солдаты. Вынужденная посадка, лопнул маслопровод, и это по существу незначительное повреждение заставляет пассажиров пробыть здесь до утра. Механик, сердитый и молчаливый, угрюмо возится в машине, что-то отвинчивая и протирая. Пилот, невозмутимый весельчак, скалит зубы и с удовольствием жует сочные яблоки. Появившийся местный Раис на змее приглашает всех к себе. Сноска. Начальник полиции. «Вот что значит не сделать предварительные стихары», — говорит иранец в европейском костюме, оглядываясь по сторонам. «Да буду я вашей жертвой», — кивая в его сторону, говорит второй. «И я, пусть не зачтется мне это в грех, не сотворил истихары». Истихары — это нечто вроде гадания на четках или на Коране с одновременным бормотанием молитв. «Вот говорите потом, что предсказания календаря — чушь», — продолжает первый. «Ведь в них прямо сказано, что четверг для путешественника — плохой день». «Истинная правда», — соглашается с ним молодой человек, отправляющийся к лурам. Офицер смеется. «Вы не верите в истихары?» — удивленно спрашивает юноша. «Конечно, нет. Все это басни мул и старых баб», — говорит офицер. «Эти предрассудки тянут нашу страну назад». Оба иранца молча кивают, но по их лицам видно, что они не согласны с майором. «Календарь и астрологи помогают людям», — говорит один из них. «Вот вы, ага, человек военный, разве станете отрицать влияние планеты Бехрам, Марса, на судьбы войн? Разве вы не верите в то, что Бехрам, планета, скверная?» «Конечно, стану. Какое влияние может иметь четверг на поломку самолета или небесное светило на войну в Европе? Это чушь!» «Не говорите», — качает головой юноша. «Всем известно, что Бехрам — это планета кровопролития и войн». Спор разгорается. И только повторное появление начальника полиции прерывает ученый диспут между сторонниками истихары и майором, человеком, по-видимому, новой формации. Раис на змее, как и полагается человеку власть имущему, ярый патриот и поборник реформ. Он неумеренно громко расхваливает все мероприятия центральной власти, ругает свергнутого Реза-Шаха, расточая льстивые хвалы прозорливой мудрости Союза великих стран Америки, России и Англии. При этом он старательно глядит на офицера, лениво кивающего ему в ответ. «Глаза наши просветлели, валахи-беляхи, как только прогнали этого людоеда Реза. Чем мы были при нем? Меньше, чем пыль, пхе! Что я говорю, ниже, чем грязь, да будет дух над вашей жертвой! Туркменские каджары, поработители иранского народа, за сотни лет меньше выпили нашей крови, чем этот деспот. Но вот пришло время, и народ, подобно древнему кузнецу Каве, изгнал тирана Захака. На его месте воцарился новый, да будет над ним благословение Аллаха, молодой и мудрый Мохаммед Реза-Шах», — неожиданно заканчивает Раис на змее, с келейно-ханжеским видом поднимая глаза на большой портрет молодого шаха на стене. «Да, что и говорить, теперь другие времена», — тянет юноша-купец. «Торговля хорошо развивается, мировая война помогает нам. Торговать начал мой отец 25 лет назад, но дело шло неважно, и вдруг в один день все пошло на лад. Тогда, когда был отдан приказ всем чиновникам, купцам и интеллигенции надеть шляпы. В 4 часа 300 штук фетровых шляп у отца раскупили». Офицер смеется. «Комедия», — говорит он. «Я помню этот сумасшедший день. Срок замены головных уборов на шляпы кончался 10 мая. Кто не успел купить таковой, того, если встречали в куляхе на голове, полиция на улице штрафовала на 20 туманов в пользу казны. Что было? Все шляпы наши модники раскупили. У иностранцев старые выпрашивали. Ха-ха-ха. Только крестьянам да ремесленникам разрешено было ходить в своих тюбетейках да бараньих шапках. А кулях пехлеви, спрашивает Сиоев, ухмыляясь.